рок вновь вознесется ввысь. Без женщин жизнь пуста, ты приглядись, бро. Все станет на места, пускай рысь. Дилемма сей каскад, но ты борись, но yo. Люди ведь не видят друг друга, брату. Потому что не хотят все видеть смрад, бру. Ну, мог бы быть другим, хотя навряд ли это выйдет. Сэм Эсбиди проявляет временами прыть, ведь чувачок, ты понял, так же я как рожи вышел. Но пустышка, даже не связались, если славы не барыжил. Что я вижу, бабы в крутых платьях шляются в разрухе. Каждый хочет сухеньким из моря выйти, суки. Любить разучился, просто повзрослел средь текил. Сам новых технологий, бездушных тел эпохи, похер. Что стало с друзьями, прихвостнем в исламе. Стал один, а я ведь замер без камер. У другого рак, третий славил гепатит. Нравится веселое тебе, но воротит. Тут хер на воротник, друг. Бабы делают слабее в глазах людей. Я всегда был евреем. Нос кривой ведь у Шимона. Странно отсутствие искомого иона. Казалось иногда, что женщины, прознав, не могли в меня стать влюбленными. Яков и сам как прокаженный, за что ни про что. Жаль, что внутри нас нет тумблеров. Время пришло, и маменькин сынок вновь вознесется ввысь. Без женщин жизнь пуста, ты приглядись, бро. Все станет на места, пускай трысь. Дилеммы сей каскад, но ты борись, но